Саша Дайер. В сумерках вечера кого улетевшего облаком ветер привеял, что разбудил он в памяти ароматом цветов померанца. Засияло в разрывах туч грозовых вечернее солнце. На эту сторону гор белые цапли летят.